Нэб Вен знал, что Ренеф поднимается рано, сколь ненапряженными выдались последние полтора суток, и не стал заставлять царевича ждать. Внутренний военачальник неустанно благодарил всех богов за то, что уберегли большую часть воинов. Его опыт позволял ему гораздо отчетливее, чем Ренефу, сознавать и судить, насколько удачно для Ремея прошли бои за Нижний город. Конечно же, Ледна досталась им недаром, но изначальные предположения Нэб Вена о том, как пройдет захват, были куда менее радужными. Военачальник, облаченный в доспех, ждал царевича на рыночной площади совсем недолго, когда заметил приближающегося Ренефа в сопровождении пары телохранителей. Второго царевич выбрал из своего отряда некоторое время назад, только теперь заменив того, кто пал от пьянящего вздоха в деревне Сафара. Его твердый чеканный шаг, гордый разворот плеч, уверенный взгляд — все это радовало Нэб Вена сейчас как никогда. Сын его друга был жив и практически невредим. В самое гуще боя крылья богини заслонили его, и, казалось, сам Ваесир отводил удары врагов и направлял его руку. Воочию Нэб Вен увидел власть царевича над солдатами. Золотая кровь богов действительно горела в нем. Легенды говорили о том, как император, лично ведущий своих солдат в бой, был способен вдохновить даже погибающее, находящееся в меньшинстве войско на победу. Ренеф хоть и не был пока императором, но сила Эмхет уже была ему доступна. Если таланты Хефера лежали в сфере дипломатии и политики, в понимании подводных течений и умении найти подход к окружающим, то сила Ренефа раскрывалась на поле боя. Нэб Вен чувствовал нечто подобное, когда давным-давно сопровождал в бою с Икенефа. Отголоски и искры той самой силы он ощутил во вчерашнем сражении за Нижний город. Что уж было говорить о простых воинах. Ренеф мог приказать им идти за ним в Сатехово пламя, и они бы пошли, не раздумывая. Пока еще юноша был командиром взвода, немалое для его лет достижение, но однажды он сумеет вдохновлять целую армию, в этом Нэб Вен уже не сомневался. Именно так преломлялся дар Эмхет в этом потомке Ваесира. И пребывание в Либае понемногу шлифовало и ограняло дар молодого царевича. Вряд ли Ренеф сам в полной мере осознавал свою растущую силу. С взращиванием ее нельзя было спешить, ведь хрупкую гармонию нарушить так легко. Но сейчас военачальник был преисполнен гордости за Ренефа и уже предвкушал, как доложит обо всем Сыкенефу. «Владыка и друг мой, не стоит тебе недооценивать своего младшего сына», в который уже раз подумал Нэб Вен, глядя на царевича, и чуть склонил голову, когда тот поравнялся с ним. Ренеф с улыбкой отсалютовал старшему Реме. Настроение у него, похоже, было великолепным. За это Нэб Вен тоже был благодарен богам. «Твоя поддержка была неоценима, военачальник», — сказал юноша после того, как они обменялись крепкими воинскими рукопожатиями. «Я здесь, чтобы помочь тебе», — с улыбкой в который раз повторил старший Реме. Еще недавно его советы раздражали царевича. Юноша все хотел сделать сам. То, что выстроилось между ними теперь, невероятно. Было похоже на дружбу. Ренеф научился доверять старшему товарищу, его суждениям, при этом сохраняя твердость собственного мнения. Сложные и непредсказуемые обстоятельства сблизили их. Вместе они двинулись по рыночной площади, чтобы обойти Акрополь кругом для осмотра. При этом держались они на почтительном расстоянии от его стен. Солдаты следовали за ними на удалении в несколько шагов, чтобы дать возможность поговорить приватно. «Что станем делать с городскими лекарями?» — спросил Ренеф. «Сотрудничать с людьми нам придется в любом случае, поскольку Ледна станет новым приграничным гарнизоном. Но ты и сам понимаешь риски». Нэб Вен задумчиво огладил свои усы. «Приставить к ним надзор трудно. У нас и наших жрецов без того хватает забот. Давай поручим им заботу о горожанах и о страже. Если Никис согласится, он лучше знает настроение местных». «Хорошая мысль», — одобрительно кивнул Нэб Вен. Он и сам думал о чем-то подобном. Во все время разговора Ренеф, прищурившись, оглядывал Акрополь. Сейчас же царевич остановился и пристально смотрел на стены. Высотой примерно в 3 роста они были сложены из огромных неровных камней, пригнанных друг к другу достаточно плотно. Не настолько, как в более совершенных крепостях, но на совесть. Пустоты были заполнены мелкими камнями и замазаны строительным раствором, так что зазоров совсем не оставалось. По верхней части шли небольшие укрытия для лучников и стражи. Но стены не были единственным препятствием. Акрополь располагался в скалистых холмах. Построенный разноуровневыми террасами, он возвышался над всем остальным городом. Когда-то сами Ремы научили людей использовать эти очевидные стратегические преимущества данной местности. Научили обтесывать камни и строить крепости. Ирония истории заключалась в том, что сами люди с их умением быстро перенимать полезные и приспосабливаться к любым условиям теперь с легкостью использовали полученные знания против Ремы. По отвесным скалам, высота которых в некоторых местах превышала даже высоту стен, нельзя было забраться без риска для солдат. Защитники Акрополя с легкостью уничтожат нападавших. Им даже стрел тратить не придется. Достаточно будет кипящего масла. Осадные лестницы, учитывая рельеф местности, тоже были бесполезны. Заход в Акрополь осуществлялся только со стороны дворцовой тропы. И из других троп, тайных, часть которых была известна Никису. Все это они с Ренефом обсуждали и раньше, но одно дело было говорить в теории, а иное — воочию увидеть то, с чем им предстояло столкнуться. Взгляд царевича скользил по скалам, по грубо обтесанным камням стен в поисках хоть каких-то уязвимых мест, и не находил их. «Городские кузницы будут в нашем распоряжении?» — спросил он. «Разумеется», — кивнул Небвен. «Весь Нижний город в твоем распоряжении». «Хорошо. На склонах холмов за городом растут деревья с могучими стволами. Кипарисы?» «Здесь их не так много, как севернее, но нам хватит. Мы должны найти самый крепкий, достойный этих ворот. Металл возьмем у местных. Ты хочешь построить настоящий таран? Голову демона?» — уточнил Небвен. «Это можно. Хотя я бы также посоветовал установить камнеметы на рыночной площади. Как раз со стороны ворот. Большого вреда стенам мы отсюда не причиним, но башни можем повредить изрядно. Так и сделаем», — кивнул Ренеф, не отрывая взгляд от Акрополя. «Но мы столкнемся со сложностями, мой царевич. В нашем распоряжении нет проектантов и строителей. Этот поход изначально не подразумевал захвата города, а владыка наш прислал только воинов». Царевич посмотрел на него. «Не беспокойся, военачальник. Я взял с собой не только карты. А для тебя это не первая крепость. По чертежам мы сумеем создать, если не лучшие осадные машины, то вполне сносные. Я сам готов руководить строительством, но мне понадобится твоя помощь». Небвен поклонился, выражая согласие. Уже не в первый раз он думал о том, что Ренеф предусмотрел многое, и без советов царицы здесь тоже не обошлось. С самого начала царевич предполагал, что в итоге им все равно придется пойти на Ледно. Что же еще он планировал? Военачальник надеялся, что обойдется без неприятных неожиданностей, и что перед ним не встанет необходимость исполнить приказ владыки, о котором Ренеф не знал. Их внимание привлекло волнение со стороны домов. Рыночная площадь была оцеплена солдатами на то время, пока организовывалось переселение жителей, ближе к границам города, чтобы воины могли квартироваться в Ледне. Отряды Ренефа и Небвена уже расположились в домах и шатрах на площади. Горожане не возражали, напротив, старались оказывать всяческое содействие. Быть там, где должны развернуться основные бои, не желал никто. И многие предпочли укрыться поближе к городским стенам. Стражники Никиса помогли организовать переселение и сами провожали жителей. Так было спокойнее всем. Внезапно Ренеф нахмурился. «Что там происходит?» В общем гомоне отчетливо прозвучал отчаянный крик. Кто-то взывал к царевичу. Юноша зашагал к солдатам, Небвен последовал за ним. Пара воинов удерживала мужчину в яркой добротной тунике. Тот всеми силами пытался прорваться на площадь. Заприметив приближавшегося Ренефа, он прекратил сопротивляться и упал на колени. Подоспевший к царевичу солдат отсалютовал и доложил. «Мой господин, этот торговец желал говорить с тобой. Не изволь беспокоиться». «Нет, изволю», — возразил Ренеф. «Что ему нужно?» «Сын солнца, умоляю, выслушай», — воскликнул человек на ломаном ремейском. Воины приставили клинки к его горлу, но он продолжал голосить. Жестом Ренеф велел воинам опустить оружие. Когда торговец дернулся было к царевичу, один из солдат удержал его за плечо. «Мой дом, мое богатство, все тебе!» — воскликнул мужчина дрожащим от сдерживаемых эмоций голосом. «Но дочерей, дочерей моих, не дай им забрать!» Небвен видел, как Ренеф изменился в лице, как сжались его челюсти. «Кто забирает твоих дочерей?» Сквозь зубы процедил он. «Не гневайся, сын солнца! Твои солдаты! Они...» Путаясь в словах, чередуя либайское и ремийское наречия, бедняга сумел изложить. Несколько человеческих воинов, защищенные, по их словам, волей ремийского царевича, вторглись в его дом и попытались забрать не только имущество торговца, он готов был отдать его и так, лишь бы семью оставили в живых. Но воины пожелали дочерей хозяина, заявив, что закон был на их стороне, и что город этот, а значит и жизни всех в нем, принадлежат царевичу и тем, кто ему служит. Ренеф не стал дослушивать просьбу до конца. Он подозвал к себе нескольких солдат из своего отряда и повелел торговцу проводить их в свой дом. Что делать дальше, солдаты знали и так. Набвен видел, как разгневан был юноша тем, что непотребства прикрывались его именем. Он уловил, как Ренеф чуть слышно выдохнул рядом. Милосердие для них — признак слабости. Насилие жестоко каралось по законам империи, но сейчас положение царевича было щекотливым, он зависел от расположения воинов. Впрочем, в том, как юноша поступит, военачальник не сомневался и не вмешивался в происходящее, только подтвердил приказы Ренефа. На рыночной площади еще недавно располагался помост для публичных выступлений, но его разнесли во время боев. Сейчас для царевича соорудили новый и установили на нем кресло с изящной резьбой. Ренеф зашел на помост и сел. Небвен встал по правую руку от него. Телохранители царевича и военачальника заняли места рядом. По приказу ремийских командиров и Никиса на площади собрались люди и Ремея. Через некоторое время солдаты привели троих наемников и давешнего торговца, к которому жались две перепуганные девушки и женщина постарше, видимо, супруга. По жесту царевича торговец с семьей остался ждать под защитой солдат. Наемники приблизились к помосту. Набвен увидел, что статит возник неподалеку. Люди относились к отряду Нератиса, то есть на деле были в подчинении у статида. Ситуация становилась еще более щекотливой. «Город Ледно принадлежит Ремее», — провозгласил Ренеф. И его воины одобрительно загудели. «Так велю я, царевич Мхет, сын владыки Таур-Дуат. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен. Это наша земля, а посему на ней должен вершиться божественный закон империи. Мать Ауситаар, владычица таинств и госпожа очищающей боли, повелела. Тело свободной женщины может быть принесено ею самой в дар, но не взято силой». «Эти бабы не свободны», — воскликнул один из наемников. «Господин мой, мы помогли тебе завоевать Нижний город. Мы всего лишь взяли обещанную награду». Ренеф скинул руку, призывая всех к молчанию. Набвен хорошо знал юношу, чтобы понять, тот нервничал. Вершить суды было вне его обязанностей и сферы знаний, пока еще. Он боялся оступиться. И все же он знал, что такое закон, который защищали все Мхет. Его представления в силу молодости могли быть слишком идеализированными. Тем более для военного времени. Но как иначе Ремеи сохранили бы себя и свою культуру, если бы во времена хаоса они так легко бы этому хаосу поддавались? Сам Набвен прекрасно помнил, как тяжело было соблюдать закон в ходе войны. Война стирала все границы, лишала многих и чести, и разума. И для того, чтобы сдерживать процесс разложения, должны были оставаться те, кто сохранял столпы истины. «Люди Ледны, принявшие нашу власть, принадлежат Таур-Дуат, как и все мы», — прогремел голос царевича. «По закону Таур-Дуат женщина не является вещью, трофеем, что бы ни было принято на этих землях до нашего прихода. Мы не берем рабов. Вам придется ответить перед законом за совершенное преступление». «Мы ничего не совершали. Подумаешь, какие нежные. Они противились твоей власти в нашем лице. Если кого и наказать, так это их и предатели-торговцы. Ты не слышал, как они отзывались о тебе, когда мы пришли?» «Молчать», — рявкнул Ренеф. «Кто ваш командир?» Наемники молчали и отводили глаза, не в силах выдержать его гневный взгляд. Набвен видел, как по отрядам воинов прошло волнение, и вперед выступил Нератис, полуэльф, бывший пират. Облаченный в украшенный искусным растительным узором кожаный доспех, он двигался с кошачьей грацией, как эльфийский охотник. На поясе у него висели два больших изогнутых ножа. Золотые браслеты украшали его тонкие руки, а в заостренных ушах покачивались блестящие кольца самых разных размеров. В отличие от длинноволосых эльфов, свои волосы Нератис коротко стриг. Аккуратная бородка выдавала в нем примесь людской крови, что также отличало его от гладколицых эльфов, хотя в чертах было больше эльфийского. Его красивое лицо казалось даже располагающим, но зеленые глаза имели очень знакомое Набвену выражение холодной расчетливой жестокости. Не раз он видел такое во взглядах своих противников. Поклонившись Ренефу, Нератис проговорил своим необычным мелодичным голосом. «Мой царевич, эти люди подчиняются мне. Я служу тебе и той, кто стоит за тобой. Выскажи свою волю». Ренеф чуть склонил голову. Статит ничем не выдал себя. Он продолжал стоять рядом с Никисом, словно бы и не удел. Лишь самый внимательный глаз мог бы заприметить, как они с Нератисом обменялись краткими взглядами. Царевич подозвал к себе торговца и его семью. Их забрали, в чем они были. Девушки придерживали на себе порванную одежду и испуганно жались к родителям. При виде сына императора обе и вовсе чуть не лишились чувств от ужаса. Одна попыталась сбежать, но натолкнулась нашедшего за ними солдата и замерла. Тот осторожно подтолкнул ее вперед. «Эти люди напали на твою семью», — обратился царевич к торговцу, кивнув на наемников. «Отвечай правдиво, ибо наказание за лжесвидетельство предусмотрено не меньше, чем за преступление, о котором мы говорим сейчас». Торговец стал бледнее белых стен Акрополя, но под взглядом царевича он собрался с силами и как мог четко изложил произошедшее. Девушки остались невредимы. Воины Ренефа пришли вовремя, чтобы остановить наемников. Солдаты же выступили свидетелями. Сами девушки были слишком перепуганы, чтобы сказать что-либо. «Очищающая боль», — сказал царевич, выслушав их. «Так завещала госпожа. 20 плетей каждому». «Царевич, мы сражаемся за тебя», — воскликнул наемник. «Как можешь ты поступить так с верными тебе?» «Заткнитесь», — приглушенно рыкнул Нератис, и они стихли. Ренеф подался вперед и почти доброжелательно сказал. «Насилие, уже свершенное, карается отсечением органов». Поднявшись, он добавил громче, так, чтобы каждый на площади слышал. «Те, кто посмеет противостоять мне и закону, который я несу с собой, будут наказаны. Таково слово царевича Имхет». С этими словами он спустился с помоста в сопровождении своих телохранителей и Набвена. Посмотрев на полуэльфа, Ренеф велел. «Ты, командир Нератис, приведешь мой приговор в исполнение, поскольку это твои люди». Бывший пират поклонился. Он не спорил и не просил за своих. Такая поддержка была на вес золота. Ренеф поступил правильно, не оспаривая власть Нератиса над его отдельно взятым отрядом. В течение часа приказ царевича был исполнен. Если Ренеф сегодня и обзавелся парой новых недоброжелателей, оно того стоило. Авторитет его среди солдат и горожан возрос многократно.